Бойкотята и уход за ними. У истинного учителя истины, то есть меня, в последние дни часто спрашивают, когда же я, наконец, заткнусь об отношениях. Вопросы, как правило, выполнены в невинно-парадоксальной форме. Я связалась со скотиной, потому что мне такие нравятся. Как сделать, чтобы скотина вела себя со мною прилично? Я бессердечно прописываю пациентам холодные обливания и 10-километровые пробежки по утрам. Должен отметить, это средство еще ни разу не подводило. Однако на минувшей неделе я столкнулся со штаммом воинствующего наивника, против которого бессильна даже физкультура. Этот вирус поработил уже немало наших современников и сегодня стал столь значимой палкой в колесе социального прогресса человечества, что о нем необходимо сообщить во всеуслышание. Открытие явилось ко мне в теле рослого юноши лет 30 с истерическими движениями, какие бывают у внезапно разжиревших и еще не приспособившихся к своему новому облику людей. Пациент начал, как все. Он связался с негодницей как раз в своем вкусе, но хотел бы, чтобы она вела себя с ним прилично. Затем, однако, он стал рассказывать свою жизнь, начиная от радикальной, по его мнению, юности. Он трижды ходил по улицам с флагом и 7 раз в футболке с лозунгом, и заканчивая обретенной им, наконец, формулой сопротивления мировому злу. Когда понимаешь, что за люди за всеми этими вещами стоят, уже хочется только одного — не участвовать во всем этом. Я сейчас не ем мясо, потому что видел зверофермы. Не хожу на выборы, потому что видел политиков. Не смотрю телевизор, чтобы не спонсировать весь этот балаган. И машину не покупаю, чтобы не участвовать в потреблятстве и не вредить экологии. Хотя могу, но это мой личный выбор. Я думаю, что был прав Ганди. Если бойкотировать всю эту мразоту, то она самоистребится. Я еще кофе налью. Пока юноша наливал себе мой кофе, полученный ценою нещадной эксплуатации африканцев и уничтожения естественной экосистемы Уганды, я взглянул на него сквозь магическую баранку. Моя догадка подтвердилась. Передо мною сидел эталонный бойкотенок. Название этого штамма мутантов, конечно же, поднялось из темных глубин профессора Иниязова. На мой взгляд, оно как нельзя более удачно иллюстрирует трогательное желание больных раз и навсегда вылизаться от социальной скверны и всю глубину их беспомощной зависимости от нее. Эту мысль необходимо развить. Лишь 21 век дал нам легион личностей, гордящихся не тем, что ими сделано, а напротив, тем, чего они героически не натворили. Подобное основание для самоуважения в более буквальные века было бы дико. Наши темные предки не имели иллюзий в отношении собственной незапятнанности. Зная о том, откуда у них что берется, они постоянно просили у неба прощения за свои недоработки, вольные и невольные, и как умели, пытались их восполнять. До новейшего времени самоутверждение через отрицание было свойственно разве что особо трудновоспитуемому контингенту исправительно-трудовых учреждений, где их, собственно, и именовали отрицалами. В широкие массы законопослушных граждан их идеология попала уже в наше время, пастеризованной и обезжиренную, но куда более вредоносный. Ибо вместо десятков тысяч несгибаемых паразитов со звездочками, вытатуированными на коленках, мы получили миллионы исправных соучастников действительности, убежденных, что они ей ненасильственно противостоят. Современность выработала для бойкотят целую систему апофатического самоутверждения. В итоге сегодня непричастность к Петросяну, автопрому и в особенности политическому цирку рассматривается мутантами как важные положительные черты себя. Кстати говоря, Петросяну, автопрому и политическому цирку только того и надо. Не путающиеся под ногами правдолюбцы с их точки зрения являются идеальной формой правдолюбцев. Очевидность безжалостно констатирует: просто живя в своей квартире, пользуясь общественным транспортом и совершая закупки в палатке у остановки, любой бойкотенок все равно пассивно соучаствует в сотнях несправедливых и жестоких индустрий. Девушка из любви к бедным животным, мерзнущая в Синтепоне, не задумывается о том, каково экологии от производства Синтепона. Но и это не все. На совесть трудясь в своей фирме, эта девушка увеличивает шансы любовниц своего хозяина упушниться чем-нибудь редким. Наш городской современник вообще шагу не способен ступить, не вложившись во что-нибудь сомнительное, что бы он о себе не воображал. Разумеется, он делает это пассивно, но принимать пассивность за неучастие глубоко ошибочно. Это может подтвердить любой сексопатолог. Таким образом, лишь наведенным инопланетным гипнозом можно оправдать то, что взрослые люди считают бойкотом мирового зла участие в его чуть более опосредованных формах. Между своим нежным телом и выгребной ямой вселенского зла они помещают сидушку из чего-нибудь экологически чистого, но это не значит, что они не вносят своего скромного вклада. К сказанному остается добавить, что бойкотята, как и все прочие люди, обладают неисчерпаемым потенциалом, способны улучшать мироздание, приближать светлое будущее и с блеском выступать на общественных, политических и экономических аренах, которые являются цирками только по их собственному попустительству. Ибо если эти потенциальные силачи не захотят выступать на арене, то им не стоит удивляться, что там останутся одни клоуны. Космос полагает, лучшей терапии для бойкотят трехмесячную трудовую стажировку в лучших патагонках Индонезии. За доллар в день пациентов заставляют собирать по помойкам бутылки, мыть их, а затем шить из полученного переработанного сырья вещи для ответственных европейских потребителей. На респираторах там экономят, зато в особо жаркие дни менеджер приносит в цех вентилятор.